11. Между тем для Отона война началась счастливо. На его поддержку двинулись войска из Далмации и Панонии, 4 легиона, каждый из которых выслал вперед авангард из 2000 человек и основными силами следовал за ними на небольшом расстоянии. То были созданы Гальбой 7-й, закаленные в боях 11-й и 13-й, и знаменитый 14-й, смотри примечание 28-е, прославившийся подавлением восстания в Британии, позже отмеченный Нероном как сильнейший легион римской армии, и потому долго сохранявший ему верность, а теперь полностью преданный Отоном. Примечание 28-е. О 7-м Гальбанском легионе смотри примечание 38-е книги 1. 11-й Клавдиев стоял в Далмации, 13-й Сдвоенный в Панонии, 14-й легион Марсов Сдвоенный Победоносный при Августе и Тиберии стоял в Верхней Германии. Клавдий перевел его в Британию, где он в 61-м году нашей эры под командованием Светония Паулина отличился при подавлении крупного восстания местных племен. В конце 68-го года мы обнаруживаем основные силы этого легиона в Далмации, а отдельные его подразделения в Риме, где они принимали участие в событиях января 69-го года на стороне Отона. По-видимому, Нерон вызвал легион из Британии, отправил его на Кавказ, но по дороге в Далмации его застало известие о смене императоров. Конец примечания. Эти легионы располагали огромным количеством людей и оружия, а поэтому высоко ценили свою помощь и не спешили. Перед каждым двигались входившие в его состав конные отряды и вспомогательные когорты. Силы, выступившие из Рима, тоже были весьма немалые. 5 когорт и конные отряды претерианцев, 1 легион и 2000 гладиаторов, постыдная разновидность вспомогательного войска, которые, однако, в пору гражданских войн не брезговали, и более взыскательные полководцы. Примечание 29. Например, Деций Брут под Мутиной в 44-43 годах до нашей эры. Смотри примечание 138 книги 1. Конец примечания. Командовать этой армией было поручено Аннию Галлу, и он ушел вперед, чтобы вместе с Эстрицием Спуринной, смотри примечание 30, занять долину Пада. Хотя первоначальный план кампании провалился, так как Цицина тем временем уже перешел Альпы, Отон все же рассчитывал, что виталианцев удастся остановить в гальских провинциях. Примечание 30. Вестриций Спурина родился около 25 года нашей эры, во время Отонианской войны оборонял Плаценцию от виталианцев. Став в первый раз консулом при Веспасиане, он в годы правления Домициана отошел от дел, но Нерва, стремившийся опираться на людей старшего поколения до флавианской формации, вновь призвал его к активной военно-политической деятельности. В 97-м году Спуринна, несмотря на возраст, командует войсками в Германии, где наносит крупное поражение бруктерам, получает за это триумфальные отличия. Смотри, Плиний, письма. В 98-м году становится во второй раз консулом. Конец примечания. Самого Отона сопровождали отборные отряды, составленные из особо заслуженных солдат. Остальные когорты претория, претерианцы-ветераны, смотри примечание 31-е, и значительные силы морской пехоты. Примечание 31-е. Претерианцы, пробывшие в армии 16-летний срок и оставшиеся на службе, образовывали в составе когорт особые подразделения. Конец примечания. В походе Отон не выказывал ни изнеженности, ни любви к роскоши. В железном панцире, просто одетый, он шел перед строем, впереди боевых значков, суровый, не похожий на того Отона, которого знала молва.